который признает этот дар спасения, согласится с жертвой Христа, то есть станет христианином. Христианин – это человек, который осознал, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, это есть жертва милостивления за наши грехи. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Дальше. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Что означает приносящий жертву богам, кроме одного Господа? Это когда человек жертвенно начинает служить каким-то измам, какой-то философской концепции. Например, люди умирали за коммунистическую идеологию, за светлое будущее коммунизма. И это было безрассудно. Потому что жертвенное служение мы должны совершать перед Богом, только им одним. И мы не вправе растрачивать свою жизнь на какие-то измы, на какие-то философско-политические концепции. Даже не стоит времени тратить на их изучение. Нам надо изучать божественные принципы, заповеди Бога для того, чтобы усовершенствоваться. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Пришелец – это иностранец. Иностранец. И Библия учит, что нельзя угнетать иностранцев. Но если они сохраняют статус пришельцев, что это значит? Они не ведут себя здесь как хозяева. Если они себя ведут как пришельцы, как гости, мы не имеем права их угнетать, как-то ограничивать. Но если все эти гастарбайтеры, эти люди с кепками, длинными носами, темной кожей, начинают тут хозяйничать, они чужие. В Библии есть такой принцип, сказано: от одной крови Бог произвел весь род человеческий, и Бог положил пределы обитания для каждого народа. Вот это выражение «пределы обитания», оно научает нас справедливости. Если человек принадлежит какому-то народу, есть предел обитания для этого народа. Вот там его дом, там он может хозяйничать. А когда он приехал к нам, он не имеет права хозяйничать. Но что мы сейчас наблюдаем? Раньше, когда эти черные пытались проникнуть на нашу территорию, у нас на границах были казачьи заставы, стрелецкие остроги, и их отбивали нападение. Если появлялся их отряд, неважно, три человека на конях там скачут, или там 500 человек черных пытаются к нам прорваться, их отбивали. А сейчас ситуация какая? Они покупают билет на самолет, на поезд, приезжают, а делают то же самое, что и раньше. Насилуют, убивают, грабят. Но сейчас их не останавливают на границе, не отбивают их попытку. Вот, например, на Украину прилетело несколько самолетов. Мужики одни выходят на эту предвыборную кампанию. И спрашивают: а зачем вы прилетели? Они говорят: а мы переписываемся с украинскими девушками, вот хотим познакомиться. Вот так синхронно переписались, синхронно сели в самолеты, прилетели. И сразу люди приблизительно одного роста, одного возраста, одного такого атлетического телосложения. На самом деле это диверсия против Украины. Эти люди, они объявили себя наблюдателями. А потом, когда будут перевыборы, они примут участие в перевыборах. И если результат не устроит, то эти все люди, они скажут, представляете, такая куча наблюдателей скажут: а выборы были неправильные. не один наблюдатель скажет, а там 300, 400, 500, сколько их там Саакашвили прислал, они все синхронно заявят, что это неправильно провели выборы. То есть это интервенция. Это интервенция. У нас неправильная политика иммиграции в нашей стране. У нас предпочтение отдают не русским, которые хотят вернуться на свою историческую родину. У нас предпочтение отдают разным черным народам, тюркского происхождения в основном народов, с Кавказа люди там приезжают, из разных республик. Мы должны заботиться о своих прежде всего. Мы любого пришельца готовы поддержать, но если он ведет себя как пришелец, а если он начинает вести себя как хозяин, то здесь, конечно, надо давать отпор таким людям. А иммиграционная политика нашей страны должна быть более правильной. Мы должны своих россиян принимать, им создавать льготные условия, когда они возвращаются на историческую родину, из той же Прибалтики, где русские чувствуют себя плохо. Сейчас на Украине, на Западной, людей русской национальности тоже начинают уже прессинговать. И есть вероятность, что они поедут в Россию, эти люди. И мы должны, конечно же, о своих заботиться прежде всего. Потому что для каждого народа Господь имеет пределы обитания. Поэтому вот эта заповедь «пришельца не притесняй», она не безусловна. Здесь должно быть несколько оговорок. «Ни вдовы, ни сироты не притесняй. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их». Вот здесь говорится об особом типе грехов. Есть немного грехов, о которых сказано, что они вопиют к Богу. Это прежде всего грех убийства. Когда Каин убил Авеля, то земля вопияла, сказано. Это содомский грех, сказано, что он вопиял от земли к небу. Еще какие грехи вопиют от земли к небу? Сказано, удержанная плата жнецов вопиет к небу. То есть, если вовремя вам зарплату не дали, это вопль к небу. И угнетение сирот и вдов. Этот грех вопиет к небу. Поэтому, если ваш хозяин вам вовремя не дает зарплату, вы ему можете это рассказать. И такое резюме произнести. Если ты попадешь в ад, то ты там будешь в компании убийц, извращенцев и тех, которые угнетали вдов и сирот. Потому что вот именно эти грехи, они вопиют Богу. Это особый тип грехов. Если же ты притеснишь их, то есть вдов и сирот, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Видите, какой строгий закон по поводу сирот и вдов. Это закон о беспризорниках. Беспризорные дети, если они присутствуют в стране, это значит, они подверглись социальному не просто угнетению, они подвергаются социальному презрению. Если в стране много беспризорных детей, это значит, общество не надзирает над ними, подвергает их социальному презрению. Беспризорные дети становятся легкой добычей для извращенцев. Беспризорные дети продаются за границу. У нас тысячи детей через всякие детприемники, где отлавливают беспризорников, через детские дома, они продаются за границу. Проследить, что с ними потом дальше происходит, мы не можем. Их могут продавать на органы.